друг Александр Иванович Зубков, председатель, основной критик и хранитель традиций товарищества, прозывался «Барана». Друзья уговаривались о рыбной ловле. «Молчок», — сказал Александр Иванович. «Не мур-мур», — сказал Дмитрий Николаевич. «Точка», — сказал Алексей Иванович. До 4 художники работали. В 4 товарищи двинулись в Дягилево, в соседнюю деревню, к художнику-философу и другу Николаю Михайловичу Зиновьеву, ушедшему к себе загодя, чтобы приготовить невод. По дороге до Дягилева встречались лошади явно голиковско-буторинско-дыдыкинского рисунка с такими ж головами и шеями, также изогнутыми. Рыбу ловили на люлихе, поросшем камышом и купавами. Люлих был не больше талки. За водилами оказались художник-друг Николай Михайлович Зиновьев, он же Кузьма Сидорович, да заготовщик друг Александр Васильевич Маркичев, брат знаменитого и заслуженного Ивана, он же Александр Пистон. Люлих тек тихими лугами в перелесках к темному лесу. Сначала художники оберегались воды, а затем, в чем пришли, полезли в воду, таскали невод, вытаскивали тони и в каждой тоне вылавливали по щуренку, по 2 окунька, а то и ничего не вылавливали. Улова не было, но пыл художников не пропадал, и мокрые художники над неводом на зеленом берегу реки, поросшей купавами и камышами, были совершенно точными копиями тех тонконогих рыболовов, которые написаны насмешником, стихотворцем и палехским французом, другом Иваном Ивановичем Зубковым в его истории о рыбаке и рыбке, а также многими другими мастерами. Художники тянули тоню к темному лесу. Солнце шло к закату, сделавшись и бакановским, и зубковским, и вакуровским. И у темного леса рыбный лов был закончен. Были пойманы 3 щуренка, 8 окуньков, штук 15 плотвиц. Под сосны темного леса принесены были сковорода, льняное масло, хлеб, соленые огурцы. Ну и водка, конечно. Началось питание по принципам христианских 3 хлебов. Первое место командира занял заготовщик, друг Александр Васильевич Маркичев, Пистон. Он оказался человеком прекрасного юмора, артистом порядка и качества народного артиста Ивана Михайловича Москвина. Он послал художников за сушняком, и он разжег костер, и он принялся очистить рыбу, и жарил рыбу самолично он, артистически, на льняном масле, круто посолив. Солнце село на землю, в лесу затих зеленый полумрак. Мокрые художники поснимали штаны и рубашки, превратившись в голых святых, и сушили штаны и рубашки над костром. Рыба поспела, солнце зашло за землю, лес потемнел. Искры от костра уходили к бледным звездам. Лес повторял ночь на безымянном озере. Друг Александр Васильевич налил первую чару. Певцами и запевалами оказались он да Алексей Иванович Ватагин, Ермолай. Они запели. «Чарочка моя серебряная, на золотом блюде поставленная. Кому чару пить и кому выпивать и». Художники обнесли друг друга песней и водкой. Сосны и ели на светлом небе казались и опрокинутыми в небо, и корягами со дна Берендеева моря. Лица и голые тела людей были зеленоваты. Чарочка была повторена. От реки потек туман, алкоголь дополнял неясные очертания темного леса. Друг Александр Васильевич, босой, без штанов, в чужом пальто, вышел на полянку около костра. Он махнул веткой у калины, как платьем, Он сделал крендель ногою. Он запел «Крендель».